Была еще одна вдова, о ней забыли, может, вспомнили едва, как гроб забили. Она жила не вдалеке, а шла в сторонке. Был уголок в ее руке от похоронки. Она привыкла и смогла с другим быть рядом. Она давно уже жила иным укладом. Но день июльской стынет кровь, какой морозный, кому бессмертную любовь в наш век бесслезанный. Его отбросила волной, ее прибила. Она была его женой, она любила. Не приближая стороной, идет по кромке, по самой кромке от взрывной его воронки. Была еще одна вдова в толпе гудящей. Любовь имеет все права быть настоящей. Друзья, сватья и кумовья не начертали, а ей остались сыновья с его чертами.